сетевого оператора. Прослушка? Вряд ли. Но все входящие и исходящие звонки и письма фиксируются. Это Воллер со своими ребятами. Я тоже так думаю. Теперь они знают, что ты мне звонил. Значит, я тебе больше не помощник, Харри. Сожительница Сиверсона сейчас отправит тебе фото с пражской встречи Сиверсона и Воллера. Воллер сфотографирован со спины, поэтому на вещдок это не тянет. Мне нужно, чтобы ты посмотрела и сказала, похоже ли это на правду. Фотография отсканирована, ее пришлют по почте. Скажи адрес. Ты что, Харри, не слышишь меня? Они фиксируют всех отправителей, позвонивших. Что, по-твоему, будет, если на почту придет письмо из Праги? Я не могу, Харри. Мне еще нужно придумать внятный ответ на вопрос, почему ты мне звонил. И я соображаю медленнее, чем ты. Господи, ну что я им скажу? Успокой себя-то. Тебе не придется ничего говорить. Я тебе не звонил. Да что ты говоришь? Ты позвонил уже целых 3 раза. Они-то об этом не знают. Я звоню с телефона, который одолжил у приятеля. Так ты это предусмотрел? Мобильный телефон отправляет сигналы базовым станциям, и по ним можно определить, где находится абонент. Если Воллер заставит сотрудников Теленор искать меня по этим сигналам, им придется попотеть, поскольку мой телефон сейчас находится в более-менее постоянном движении по всей территории Осло. Это меня интересует меньше всего. Харри, не присылай сюда ничего, хорошо? Хорошо. Извини, Харри. Ты уже дала мне правую руку, Беата. И не нужно извиняться за то, что решила оставить левую себе. Он постучал в дверь. Отрывисто. 5 раз. Прямо под табличкой 303. Надеясь, что стук услышит, несмотря на оглушающую музыку, подождал. Уже собрался постучать еще раз, но музыка за дверью стала тише. Послышались шаги босых ног. Дверь открылась. «Да». Вид у нее был такой, будто ее разбудили. Он показал ей удостоверение, кстати говоря, уже недействительное, поскольку в полиции он больше не работал. «Еще раз прошу прощения за субботнее недоразумение», — начал Харри. «Надеюсь, эти остолопы не слишком вас напугали, когда вломились. Все в порядке». Она состроила гримаску. «Вы ведь всего лишь делали свою работу». «Да», — Харри качнулся на каблуках и бросил быстрый взгляд по сторонам. «Мы с коллегой из криминалистической экспертизы продолжаем осматривать комнату Мариуса Веллена на предмет улик. Как раз сейчас нам должны прислать документ по сети, а у меня ноутбук завис. Документ очень важный. Я вспомнил, что в субботу вы сидели в интернете, и подумал...» Она махнула рукой, давая понять, что остальные разъяснения излишни, и пригласила его внутрь. «Комп уже включен. Мне, наверное, надо бы извиниться, что у меня тут не прибрано, но...» Извиняться как-то лень. Харри сел перед экраном. Запустил программу отправки сообщений, достал бумажку с адресом Евы Марвановой и набил его на заляпанной грязной клавиатуре. Сообщение вышло коротким. «Ready? This address». «Готов адрес этот». Отправил. Потом повернулся в кресле и посмотрел на студентку. Та сидела на диване и как раз влезала в узкие джинсы. Харри даже не заметил на входе, что она была в трусиках. Наверное, из-за ее длинной майки с большим изображением конопляного листа. «Сегодня без гостей?» — спросил он. «Чтобы как-то скоротать время, пока ему пришлют ответ». По выражению ее лица он понял, что попытка завязать беседу была не особенно удачной. «Трахаемся только по выходным», — сказала она, взяла с пола носок, понюхала его и только после этого надела. Заметив, что Харри не собирается продолжать разговор, довольно улыбнулась. Харри же про себя отметил, что ей пора обратиться к стоматологу. «Вам письмо», — сообщила студентка. Он вернулся к экрану. Сообщение от Евы. Никакого текста, только приложение. Он дважды щелкнул по нему, экран стал черным. «Он старый и тормозной», — студентка улыбнулась еще шире. «Сейчас загрузится, надо только подождать». Картинка на экране начала медленно открываться. Сначала Харри увидел синее небо, потом небо закончилось, и началась серая стена и черно-зеленый памятник, потом сама площадь, столы, Свен Сиверсон, мужчина в кожаной куртке, спиной к камере, черные волосы, массивная шея. Разумеется, этой фотографии нельзя было ничего подтвердить, но Харри ни на секунду не сомневался, что перед ним Том Воллер, и тут его внимание привлекло. Эй!